Часть третья. Я меняюсь. Субстанция Рейна продолжает вливаться в сосуд под названием «Я», а субстанция «Я» вытекает из сосуда. Сосуд продолжает оставаться мной, но наполнен Рейной. Рейна стала моей сутью. Я по-прежнему почти не разговариваю с одноклассниками, хотя сидящий позади меня Кимура-кун иногда со мной заговаривает. Но я больше не грущу. Я не одна. Вера в это дает мне силы. Терзавшая меня мысль ушла куда-то далеко. Пока Рейна со мной, меня ничего не волнует. Так я думала, в это я верила. Но и в самых диких фантазиях я не могла представить, что все может стать еще хуже. «Я не могу найти свой кошелек!» — взволнованно кричит Мизухара-сан. Все, присутствующие на классном часу после занятий, в том числе наш классный руководитель Касуги-сансей, переключаются на нее, отчаянно ищущую кошелек. Члены ее компании следят за ней с тревогой. Через пару секунд класс погружается в тишину, пока кто-то не проверяет наличие своего кошелька, а остальные следуют его примеру. Я не беру в школу кошелек, но тоже засовываю руку в карман, чтобы не выделяться. К тому времени, как все убедились в безопасности своих денег, Мизухара-сан все еще сидит на своем месте, заметно встревоженная. Касуги-сенсей подходит к ней. «Не нашла?» «Нет». «Ты уверена, что он там был?» «Абсолютно». «Понятно», — говорит учитель, нахмурившись, и возвращается к своему столу. «Хорошо. Как вы все слышали, Мизухара потеряла свой кошелек. Конечно, это может оказаться каким-то недоразумением с ее стороны, но...» Начинает он и объясняет дурацкими намеками, что есть шанс кражи кошелька одним из учеников класса. Вероятность карманной кражи высока, учитывая, что за вещь пропала. Не так давно была шумиха из-за украденного MP3-плеера. Мизухара-сан, убежденная, что это вор, заметно злится, как и подверженные ее влиянию члены ее компании. «Кто-нибудь знает, куда мог деться ее кошелек?» — спрашивает учитель. Ученики переглядываются, учитель и не ждет ответа. Преступник или тот, кто его знает, не отозвались бы сразу. По крайней мере, так я считала. Но я ошиблась. Кимура-кун неохотно поднимает руку. «Кимура, тебе что-то известно?» «Нет, но кое-что меня беспокоит». «Что ты имеешь в виду?» «Не думаю, что при краже денег часто кошелек забирают. Обычно просто его содержимое вытаскивают, верно?» «На самом деле так и произошло при краже в 5-м классе». «Пожалуй». «К тому же было бы логичнее украсть деньги у всего класса, а не только у Мизухара-сан. И все же, она единственная жертва. К чему ты клонишь?» «Я хочу сказать, это либо недоразумение, либо жестокий розыгрыш над Мизухарой-сан». «Это точно не недоразумение!» — громко возмущается Мизухара-сан. «Кто-то меня разыграл!» «Розыгрыш? Хм. Позволь спросить, сколько было в твоем кошельке?» 1000 йен и мелочь. И что?» — мрачно отвечает она. «Значит, дело не в деньгах. Похоже, целью преступника было подразнить Мизухару-сан. И разве это не значительно сужает круг подозреваемых?» — говорит Кимура-кун, заставляя всех снова переглянуться. «Значит, преступник затаил на нее обиду или, по крайней мере, испытывает к ней неприязнь?» Придя к такой мысли, я замечаю, что взгляды начинают обращаться на меня. «А?» Несколько не смотревших на меня одноклассников замечают взгляды остальных и повторяют за ними. Увидев это, на меня начинают смотреть все новые люди. Все взгляды прикованы ко мне. Почему? Почему они смотрят на меня? Кажется, словно наш учитель замечает, что я в центре внимания, и смотрит на меня. А затем переводит взгляд на Мизухару-сан. Я следую за его взглядом. Почему-то у нее на лице проступает выражение осознания. «Сайта!» — строго обращается ко мне учитель, заставляя вздрогнуть. «Лишь потому, что он назвал мое имя?» Да, но я не настолько глупа, чтобы не разобраться в ситуации. Для меня это было словно смертельный приговор. Ты что-то знаешь? Я ничего не знаю. Я невиновна. Но у меня не получается нормально это сказать. В чем дело? Я задал вопрос Сайта. Но он подозревает меня. Все смотрят на меня, подозревают меня. Этого более чем достаточно, чтобы у меня отнялся язык, но они этого не видят. Они понимают это так. Я паникую, потому что меня, преступника, раскрыли. Я прекрасно это знаю, знаю, что абсолютно точно должна ответить на его вопрос уверенно, но я не в силах этого сделать. Если бы здесь был кто-то, понимающий мой характер, если бы здесь была Рейна, она смогла бы объяснить им, но ее здесь нет. Ее здесь нет. Здесь мне помощи ждать неоткуда. Я не знаю. Касуги-сенсей! Говорит Мизухара-сан, перебивая мой отчаянный лепет. Я удивленно смотрю на нее. На ее лице больше нет гнева. В чем дело, Мизухара? Я сделала Сайто-сан кое-что, из-за чего она могла затаить на меня обиду. Я разыграла ее. Если подумать, это было подло с моей стороны. Говорит она со слезами на глазах. Но я сделала это, думая, что так смогу помочь ей открыться. Я смотрю на нее, удивленная ее словами. Печальное выражение на ее лице настоящее. Мизухара-сан честна. Но мне не ясно. Действительно ли она пыталась открыть мое сердце тем поддельным письмом, или просто убедила себя в этой благородной цели из-за ситуации, в которой оказалась? Каким бы ни был ответ, одна вещь стала фактом. Ее слова закрепили мое положение. Все взгляды прикованы ко мне. Взгляды. Словно падающие сквозь узкий проем свет, их укоризненные взгляды пронзают меня насквозь. В них больше нет подозрения. Все решилось. Было решено, что я преступник. «Нет, я не... Это была ты!» Перебивает меня Такацки-сан. «Ты разозлилась, но не могла защититься, потому что слишком испугалась. Поэтому ты прибегла к грязному трюку, чтобы дать волю своей обиде. Не говори так, Каха. Я тоже виновата?» «Тоже». Слова, которые Мизухара-сан машинально выдавила, однозначно намекали, что я преступник, а она жертва. В результате ее слова подлили масло в огонь. С жарко-красной головой Такацки-сан идет ко мне. Опасаясь удара, я прикрываю голову и закрываюсь. Но она пришла не бить меня. Ее цель – моя сумка. Она берет ее, открывает, переворачивает и высыпает содержимое на мою парту. И почему-то среди упавших на парту вещей есть незнакомый кошелек. Хотя кто-то изрезал его ножом. «Сайта, зайди после этого в учительскую». Стоило учителю это сказать, как по классу разносятся несдерживаемые всхлипы. Незачем говорить, это была Мизухара-сан. Я смотрю по сторонам. Глаза. Их укоризненные взгляды пронзают меня ледяными пиками. Рейны здесь нет. Другими словами, здесь никого нет. Здесь мне никто не поможет. На следующий день моя парта исчезла. До сих пор я просто была для всех пустым местом, но отныне мне даже пустым местом быть не дадут. Мне даже существовать запрещено. Недостающая парта в классе – это словно недостающий кусочек пазла. Но в данном случае пропала моя парта. Наверное, только мне кажется, что чего-то не хватает. Для всех остальных – картина полная. Я иду на веранду и возвращаю парту и стул на их изначальное место. Изначальное? Правда? Нет, пожалуй, изначально мое место должно было находиться не в классе, а на веранде. Но хоть это и может быть правдой, я не хочу этого замечать. Белое. Все вокруг становится белым. Все, кроме Рейны и меня, становится белым. Словно в повести, лишенной пробелов, я не могу постичь смысл белого мира здесь. Они исчезают. Все вокруг меня становится недосягаемым. Или же это я бесцветно. К концу обеденного перерыва со мной так никто и не заговорил. Я и правда ни слова не произнесла, поскольку и с Рейной встретиться не смогла. Ни слова не было произнесено мне или обращено ко мне. Я была лишена даже абсолютного минимума общения. Даже Кимура-кун не смог преодолеть возникшее вокруг меня магнитное поле. Я знала. Я знала, но теперь все ясно. Всем будет плевать, если я исчезну. С моим исчезновением не исчезнет мир. Голубое небо полностью проигнорирует меня и даже не прольется дождем. Никого не волнует, что со мной случится. Я полностью отделена от остального мира. И снова меня терзает знакомая мысль. Я больше не могу это выносить, Рейна! Почему? Что я сделала? Я не хотела вызвать неприязнь. Вот и все. Я просто заперлась в своей маленькой коробочке, потому что боялась боли. Так почему они пронзают ее копьями? Больно, больно, больно. Спаси меня, Рейна, спаси меня, Рейна, спаси меня, Рейна, спаси меня, Рейна!